Глава 16. Великое противостояние. «Хорошая сказка», — сказал кто-то из ребят. И я узнала голос Кати. «Значит, правильно поступил только указательный?» «А как вы думаете?» «Не случайно я его указательным сделал?» И Расщепей поднял палец. «Ну, а Мизинчик?» — проговорил он вдруг. «Брат Мизинчик, он тоже неплох. Он мне, знаете, нравится. И счастье он все-таки узнал, хотя глупое и короткое». «Александр Дмитриевич», — спросил неугомонный Ромка, «а если бы у вас было такое кольцо, вы что бы загадали?» «Я?» Расщепей задумался. Потом он тихо, но твердо сказал. «Я бы выхлопотал себе лишний годик жизни. На хоть полгодика, но наверняка. Очень хочется успеть закончить несколько вещей. Кажется мне, что у меня выйдет. Я помогу немножко людям жить получше, вернее, разглядеть свое счастье». «Нет-нет!» — воскликнул он, заметив, должно быть, что наступило тревожное молчание. «Я умирать не собираюсь, у меня еще дел пропасть. Но вот сердце у меня иногда пошаливает. Хотелось бы мне вернее заручиться здоровьицем. Да и таланта прикупить не мешало бы». «Так это, по-вашему, неверно, что у каждого есть свой раз в жизни?» — спросила на этот раз уже я. «Погодите, ну что значит «раз в жизни»? Вы знаете, у нас немало людей было, которые даже не раз в жизни делали как будто замечательные дела, а потом на поверку, какими они оказались?» «Нет, ребята, ни раз и не два. По-нашему, надо всю жизнь достойно, толково прожить и каждую минуту быть в готовности, если потребуется, все свое отдать до конца, все начать сызнова». Он помолчал, поднял вдруг голову к небу и, не ища, сразу указал пальцем на красную низкостоящую звезду. «Вот, например, планета Марс», — сказал он. «Видите?» Все обступили Расщепея, стараясь из-под его руки увидеть, что он показывает. «Вы, наверное, слышали, что только раз в 15 лет Марс сближается с Землей, чтоб людей посмотреть и себя показать. Называется это, Сима знает, великим противостоянием. В это время все астрономы, ловя удачу, нацеливают свои телескопы на Марс. Тут зевать нельзя». И вот было однажды во время великого противостояния заприметил один удачливый астроном какие-то световые сигналы на Марсе. Шум труба-барабан поднялся невероятный. Решили, что обитатели Марса сигналят нам огоньком. Ну, а вскоре оказалось, что это были всего-навсего лишь солнечные отсветы на облаках Марса. Кончился этот переполох разочарованием. Потом, вы знаете, Скиапарелли каналы свои на Марсе рассмотрел. Это было во время великого противостояния 1877 года. Люди были уверены, что вот, наконец, добрались до истины. Там, на Марсе, есть разумные существа. Шутка ли сказать, целая сеть каналов. Астроном Лоуэлл ухитрился даже определить скорость течения воды по этим каналам. Прошло время. Наступило новое противостояние. Хлоп! Оказалось, что и каналов-то никаких нет. А все это оптический обман. «А на самом деле, там есть кто-нибудь?» — спросила Катя. «Эй-эй! На Марсе есть кто?» Сложив рупором ладони, громко крикнул в небо Расщепей. Все рассмеялись. «Не откликаются!» — сказал Расщепей. «Да ужасно хочется, чтобы там что-нибудь жило. Вот ближайшее великое противостояние будет очень скоро, в этом году, 23 июля. Может быть, что-нибудь новое откроют? Техника становится все совершеннее. К каждому такому противостоянию земная наша наука приходит все более мощной, все более опытной. Но я к чему все это? Видите, как упрямо и неутомима наука, а в жизни самого человека большие события не повторяются, конечно, с такой регулярностью. Но все-таки человек, если он только растет правильно, к каждому великому противостоянию своей судьбы приходит все более зрелым, обогащенным, все более близким к истине. Расщепей замолк, и долго мы стояли вокруг него, теснясь и вглядываясь в маленькую красную звездочку, низко повисшую над горизонтом. «Ну, хватит философии», — заявил Расщепей. «Давайте-ка запалим снова костер и устроим танец диких. Хотите, я вас все на солому научу настоящему боевому танцу племени Чумбукту?» И мы скакали, то пригибаясь, то вертясь, то хлопая в ладоши вокруг костра, потом брались за руки и, топая, прыгали с ноги на ногу, и наш предводитель, неистовый Расщепей, с разбегу перемахивал через костер. «Только, пожалуйста, никому не рассказывайте, чему я вас научил», — отдуваясь, говорил он, — «а то попадет мне от ваших старших». Потом он затеял играть в горелки. Ловить досталось Кате. Все, конечно, старались попасть в пару с Расщепеем, но он сам протянул мне руку. Мы стали на место, перемигивая за Катиной спиной. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, глянь на небо, птички летят, звезды горят!» Звонко крикнул Расщепей, и мы разбежались. Катя бросилась за Александра Дмитриевичем. Тот ловко метнулся в сторону, но вдруг встал. Катя вцепилась в его рукав, торжествуя. «Эх вы!» — сказала я неосторожно. «Да, разлучили нас, Симочка», — пробормотал он, виновато улыбаясь и трудно дыша. «Не могу я, видно, бегать». И сразу помрачнев, стал прощаться с ребятами. Когда мы вернулись на яхту, верный страж Фламариона Котька Чиликин безмятежно спал, уткнувшись лбом в спинку кормового дивана. Весь затылок, все волосы его были в репьях и колючках. Расщепей растолкал его, он поднялся очень смущенный. «А что эта голова у тебя вся в терниях?» — спросил Расщепей. «Это я нарочно в волосье затыкал, чтобы, если засну ненароком, так головой-то приткнусь, оно в меня и вопьется, я и очухаюсь». «Как же ты все-таки заснул?» — смеясь спросил Расщепей. «Так кто ж его знал, что я обратно лбом вопрусь? На нос-то колючки не держатся!» Александр Дмитриевич ущемил его нос двумя пальцами и поводил им из стороны в сторону. Мы снялись с якоря и поплыли. Расщепей хотел пройти последний шлюз, чтобы выйти к Дмитрову, а затем спускаться на нижний бьев канала к Московскому морю. Но мы так заболтались в лагере, что пропустили время. Когда мы подошли к башням шлюза, там, за воротами, медленно оседая, уже уходила вниз освещенная громада шлюзовавшегося теплохода. Нам сказали, что придется подождать до утра. Мы отошли на несколько метров от ходового русла, и Котька причалил у одного из больших бетонных устоев, торчащих из воды. Котька был очень сконфужен тем, что заснул на вахте, мрачно отмалчивался, отказался от еды, лег на корме и накрылся брезентом. А мы с Александром Дмитриевичем закусили. Он достал бутылку вина, налил себе стакан и мне чуточку плеснул в чашку. «Котька!» — крикнул на корму Расщепей. «Угоститься хочешь? Слабенькая?» «Я сроду не пьющий», — отвечал из-под брезента Котька. Мы чокнулись, Расщепей поднял стакан. «Ну, давайте выпьем за хорошую удачу, за то, чтобы она чаще приходила, за то, чтобы всегда в жизни быть готовым к великому противостоянию». Яхта едва-едва покачивалась. Было очень тихо. Слышно было, как трется о борт чалка, которая держала нас у бетонного устоя. «Все хорошо», — сказал Расщепей. «Все, Симочка, великолепно. Ужасно я рад, что в такое время родился, в самый раз попал. Вот только здоровье у меня гроб и свечи. сидит во мне тут эта грудная жаба. Когда-нибудь возьмет да и придушит. Ах, какая это важная штука, здоровье, Симочка! Вы смотрите, люди встречаются, что первым делом говорят? Здравствуйте! Ведь первый вопрос, ну как здоровьице? Расстаются, желают друг другу доброго здоровья. Славят кого-нибудь, кричат, да здравствует! Человек чихнет, ему сейчас же будьте здоровы. Вот я налил сейчас себе и выпью этот стакан за ваше здоровье. Значит, это самое, что ни на есть существенное. Здоровье. От любого горя, от опасности, от беды можно уйти. А боль в самом себе. Это и есть ты сам. Это очень страшно. На берегу громко верещали ночные кузнечики. Цирк-тру, цирк-тру. И стрекот их слился в одну длинную, нескончаемую заунывную трель. Говорят про меня, что работаю я зверски, Симочка. Иногда я про себя думаю. Вот так и букашка, видя, что ей каюк приходит, спешит отложить яички. И никакого тут геройства нет. Инстинкт продолжения рода. Нет, неправда. Вру я, Симочка. Просто мне жалко и совестно, в случае чего, унести с собой то, что может пригодиться людям. Я разные штуки знаю и могу еще делать кое-что. И обидно, я бы еще на многое сгодился. Ху, я бы еще такое наворотил на свете, Мадрид или Лиссабон. Да что вы, Александр Дмитриевич, не вынесла я. Вы, по-моему, очень поправились. Да, это я что-то не вовремя по себе панихиду завел. Говорят, хороший актер на своем веку проживет тысячи жизней, это верно. Только вот, оказывается, одну свою основную жалеешь больше, чем тысячу добавочных. Ах, ерунда, я буду работать до тех пор, пока здоровье позволит. Он на минутку остановился, и я видела, как во тьме блеснули его глаза. Ну, а если здоровье не позволит, то я постараюсь обойтись без его разрешения. Вот, пью за ваше здоровье. Я долго не могла заснуть. Меня очень испугал тон расщепея. Никогда раньше не говорил он об этом. Я лежала с открытыми глазами на узком диване в каюте Фламариона. По воде, рассыпаясь на еле заметной ряби, бежали отблески от фонарей на шлюзе. Оттуда донесся сдвоенный бой склянок. Где-то далеко перекликались люди. Все так же, не замолкая, верещали кузнечики на берегу. Журчали струи воды у шлюзовых ворот. Я засыпала минутами и снова просыпалась полная тревоги. Потом забылась надолго. Когда я открыла глаза, в каюте все было уже голубоватым, и часы на стене показывали 4. Ныло плечо, отлежала на узком диване. Я поднялась осторожненько, чтобы не разбудить расщепея. Он спал на диване у другой стены, закинув одну руку за голову, и изредка еле слышно стонал во сне. Я долго стояла и смотрела на его спокойное лицо, чуть приоткрытые, вздрагивающие во сне губы, широкий выпуклый лоб и даже во сне не расходившуюся морщину между бровей. Я заметила у его рта новые, должно быть, недавно появившиеся страдальческие складки. Я наклонилась, не дыша, и очень тихо, едва касаясь, поцеловала закинутую на подушку руку. Потом я вдруг испугалась, что он может проснуться и заметить меня. Тихонько вылезла я на корму. Стояла предутренняя тишина. Вода была совершенно спокойна, неподвижная зеркальная целина. Мне даже стало жалко, когда я подумала, что скоро мы должны будем резать эту гладь носом яхты. Массивный бетонный причал с чугунным кольцом на одной из граней высился, подымаясь прямо из воды. Я знала, что здесь очень глубоко, и от этого почувствовала в ногах какую-то странную неустойчивость, ощутив утлость нашего судна. Эта тишина и то, что я была сейчас одна-одинешенька, Безлюдье вокруг и стальная гладь воды, отвесный бетон, гладкий и без единого выступа, если свалишься, даже схватиться не за что. Мне стало вдруг почему-то очень страшно. Меня ужаснула эта глухая неприступность. А небо быстро светлело. Светлела вода, в воздухе посвежело, и от воды стал подниматься густой белый пар, как с блюдечка. Я зазябла, хотела пойти в каюту, но из нее навстречу мне поднялся позевый расщепей, и все мои страхи сразу прошли. С ним я ничего не боялась. «Вы что, не спите?» — спросил Александр Дмитриевич. «Ах, воздух-то какой! Чудесное утро! Надо Котьку будить, скоро шлюзоваться будем!» Там, на выходных прямоугольных башнях шлюза, загорелись в тумане медные паруса на моделях кораблей Колумба. Всходило солнце, туман стал быстро сниматься в сторону, и за ним, как на переводной картинке, сперва лишь проглядывая, а потом вдруг разом зацветшая, полная еще влажных красок, проступило яркое утро, шлюзовые причалы, белые створные знаки в сочной зелени берега. На башне шлюза зажегся зеленый сигнал. Вскочивший Котька отвязал чалку. Расщепей включил мотор, и Фламарион тихо вошел в сонную заводь, наполненную камеру шлюза. Ни души не было вокруг. Все свершалось очень таинственно. Сегменты ворот за нами всплыли и сомкнулись бесшумно. Мы стали медленно опускаться, словно мягко проваливаясь в пещерный сумрак шлюза. Потом впереди нас в высокой черной стене образовалась огненная расселина. Она ширилась. Открывались огромные молчаливые ворота. А там, за шлюзом, уже стояло наготове большое встречное солнце.